Глава 4. Госпожа Дезидерия. Сестра Агнеса поспешила в прихожую, надеясь, что заказчику не придется долго ждать ее появления. В то утро заказчик оказался заказчицей. И еще какой. На молодой даме была пурпурная палла, приколотая к эбеновым волосам золотыми фибулами. Примечание. Фибула – металлическая застежка для скрепления одежды. Высокое положение дамы отражала не только одежда, но и аристократический профиль со вздернутым подбородком. Крупный курносый нос нисколько не умалял достоинств ее лица. Наоборот, он подчеркивал ее острый ястребиный взгляд. Благородную даму, явно принадлежащую к аристократии Фауса, сопровождал слуга 20 лет, едва ли сильно моложе ее самой. Судя по коже цвета мела и отсутствующему взгляду, это был отверженный. Бритоголовый юноша неотступно следовал за своей госпожой. Вместе они создавали образ драгоценного аметиста, помещенного в одну оправу с обычным колотым камнем. Узнав даму, сестра Агнеса поклонилась. «Госпожа Дезидерия, лючем афере, как мы рады вашему возвращению. Вы сумели найти пердитию, которая была вам нужна?» Как и многие другие, несколько недель назад Дезидерия приезжала в Западный Официй, чтобы обратиться за услугами поисковика. Тогда сестра Агнеса заметила у аристократки некоторые признаки паники. Дар аурикулы подсказал ей, что сердце заказчицы бьется слишком сильно. Тогда девушка наняла Физбу в полной уверенности, что сумеет получить необходимую помощь. Люди часто путали дары пердитии и локалиты. Пердития могла найти живое существо в любой точке континента, если у нее был предмет, принадлежавший потерявшемуся или носивший следы его ауры. Локалита, в свою очередь, могла составить план окружающего пространства и с точностью отобразить его. Эвандер часто посмеивался, сравнивая дар Физбы со способностями летучей мыши. Он считал, что ее дар похож на эхолокацию этого животного. Гостья ответила спокойным, даже сухим тоном. «Да. В Официи Прокасы в бронзовых пиках есть такая девушка». «Должно быть, путь выдался нелегкий. Как быстро вы управились?» Госпожа Дезидерия осталась безучастной и несколько мгновений молчала. Агнеса поджала губы, поняв, что аристократка не хотела поддерживать разговор и делиться подробностями частной жизни. Наконец дама перешла к делу. «Я хотела бы нанять нескольких подопечных Официя». «Сразу нескольких?» «Может, Андреа и Каспара? Это пиктура, которого вы нанимали несколько месяцев назад. Их дары дополняют друг друга. Нужно ли мне напомнить вам о наших правилах, прежде чем вы расскажете о сути задачи?» «Вы уже рассказывали мне правила», — сухо отмахнулась Дезидерия. «Когда я нанимала юного Каспара». «Верно. Так все и было, госпожа». Сестра Агнеса привыкла иметь дело с дворянами, но твердость и строгость этой дамы выделялись и беспокоили ее. Дезидерия была чрезмерно властной для своего молодого возраста. Казалось, девушка ей кого-то напоминает. Она отогнала воспоминания и открыла гигантскую учетную книгу. «Прошу вас, рассказывайте», — воскликнула сестра Агнеса, вооружившись золоченым пером. «Кого бы вы хотели нанять и на какой срок?» «Мне нужны трое — Антея, Персона и Локалита. Тем более, что теперь я куда лучше понимаю суть ее дара». «На 5 дней, начиная с сегодняшнего». «На 5 дней?» — выдохнула Агнеса. «Как необычно. Вы же знаете, дети не могут работать так долго. Если они будут пользоваться даром слишком активно, он может поглотить их». «Им не придется работать 5 дней без перерыва», — уверила ее Дезидерия, не меняясь в лице. «Однако их присутствие понадобится мне на протяжении 5 полных дней». «И для какой цели вам нужны наши подопечные?» Аристократка внезапно побледнела. «Это уже вас не касается. Кажется, ваши правила требуют соблюдать право клиента на личную жизнь». «Верно. Но за безопасность детей отвечаю я, и мне не хотелось бы, чтобы им причинили какой-либо вред». «В самом деле, за кого вы меня принимаете?» — возмутилась Дезидерия. «Я не собираюсь отправлять их на смерть». «Простая предосторожность», — успокоила ее сестра Агнеса, остановившись за прилавком. «В прошлом уже случались подобные инциденты, и я не прощу себе повторения истории». Дезидерия предпочла не поднимать головы. «Очень хорошо. Даю вам слово чести, что позабочусь о них». «Договорились». Сестра Агнеса выдохнула и затем продолжила. «Получается 5 дней или 80 клипсидр. вынуждена отметить, она неловко развела руками, что с нынешними расценками это может стоить дорого. Особенно услуги Антеи. В последнее время они пользуются особым спросом, ведь на носу свадьба. Я дам вам по источнику за каждого». «По источнику за каждого?» — повторила сестра Агнеса, задыхаясь от жадности. В ее глазах запылала алчность. Сестра уже почти забыла о безопасности детей, ведь три источника — это 300 вспышек. Всему официю нужно было трудиться целых 2 месяца, чтобы получить возможность собрать такую астрономическую сумму. Некоторые люди за всю жизнь таких денег в руках не держали. «Прекрасно», — заикаясь, пролепетала сестра Агнеса. «И когда вы говорите «с сегодняшнего дня», вы подразумеваете «с вечера»?» «С этого момента. Они уедут со мной. Чем раньше, тем лучше». На мгновение сестра Агнеса посомневалась, после чего ее лицо расплылось в широкой улыбке. «Сделаем, как пожелаете, госпожа Дезидерия». Сестра Агнеса поклонилась, молитвенно сложив ладони на уровне глаз в приветствии свету. Она не знала, отчего ее сердце забилось сильнее — от бега под округлыми сводами приюта или от обещанных денег. Она вернулась в Перголу и распахнула двери, заставив детей замереть в ожидании наказания. Сестра Агнеса застала их прямо во время совершения хулиганства. Вопреки ожиданиям, она накинула вуаль и хлопнула в ладоши, подав детям знак расходиться. «Сегодня, в порядке исключения, переносим утренний урок. Идите играйте. Давайте поживее. Святотатство какое, Дэмиан, что ты сделал со своим лицом? Поговорим об этом позже. Все на выход, кроме вас троих». Она приказала остаться 3 старшим детям, затаившимся в конце класса. Физба тут же сердито зашептала Эвандеру. «Что ты успел натворить?» «Ничего», — возмутился обвиняемый. «Могу светом поклясться». «Вам поручат исключительное задание». «Исключительное задание?» — повторил Андреа. «Да, начиная с сегодня всего на 5 дней. Собирайте вещи, у вас несколько минут на сборы». Физба округлила глаза. «На 5 дней, но это не обсуждается», — торопливо оборвала ее сестра Агнеса. «Клиентка ждет. Пошевеливайтесь. Живо, живо!» Ребята не стали терять времени и направились в свои комнаты, чтобы собрать все необходимое на неделю вне стен офиса. Пакс, которая подслушивала разговор с сестрой Агнесой, последовала за Андреа до его двери. 5 дней? Ты уже бывал на таких долгих заданиях?» «На день. Максимум на 2», — ответил Андреа, собирая вещи в холщовую сумку. «Надеюсь, что клиент не попросит меня носить маску все 5 дней. Это невозможно». «А если все же попросит?» — спросила Пакс. «Я могу умереть». Андреа произнес это будничным тоном, не ожидая, какую реакцию это вызовет у Пакс. Девочка замерла и побледнела. Юноша тут же начал успокаивать ее. «Я не умру. Я не хотел напугать тебя. Но тебя это тоже касается. У света есть цена. Нельзя злоупотреблять дарами». «Ты уже был близок к гибели из-за света?» «Близок нет. Однажды я слишком долго пользовался даром и почувствовал сильный жар в теле. Это было очень неприятно. Я понял, что приблизился к своему пределу. Все прошло, когда я снял маску. Именно поэтому нам нужно осторожно пользоваться светом. В официях учат делать это рачительно». «Не знаю, что такое рачительно», — пожала плечами Пакс. «Просто поверю тебе. Однажды и мой дар появится». Андреа подмигнул к девочке и повернулся к панели, за которой скрывалась коллекция масок. Там можно было найти что угодно. В тайнике соседствовали десятки вымышленных персонажей. Он выбрал те, что могли пригодиться. Чтобы создать маску, требовалось много времени и сил, но носить ее не составляло такого труда. Собрав вещи, Андреа попросил Пакс напоследок. «Позаботишься о моей клетке? Проследи, чтобы никто не украл ее до моего возвращения». «Ты про ржавую и пыльную развалину?» «Важен не сам предмет, а то, что он значит для тебя», — улыбнувшись, ответил Андреа. «Откуда у тебя эта клетка?» «Она всегда была моей. Могу открыть тебе секрет. В ней жил Лирохвост». «Лирохвост? Настоящий? Какой он?» — стала расспрашивать девочка. «Расскажу тебе, когда вернусь. В качестве награды за бдительность. Если хочешь, можешь забрать клетку к себе». Когда Андреа выходил из комнаты, его охватило какое-то странное ощущение. Своего рода предчувствие. Он повернулся в сторону коридора, и Пакс ухватила его за край туники, отогнав мрачные мысли. «Будь осторожен», — попросила девочка. Андреа не нравилось, что Пакс так сильно беспокоится. Ему не хотелось оставлять одну девочку, которая уже пережила столько расставаний, потерь и невзгод. «Обещаю тебе, мы увидимся через каких-то 5 дней». Девочка без предупреждения запрыгнула на Андрея и обняла его. На мгновение юноша замер, а затем обнял ее в ответ. «Не беспокойся обо мне. А еще я надеюсь, что в мое отсутствие ты не станешь изводить сестру Агнесу. Как будто для этого нужно твое разрешение. До скорой встречи, светлячок». Андрея пошел к выходу. У него перед глазами в тени высоких кустов роз стояла маленькая Пакс с заплетенными косичками и клеткой в руке. Юношу охватила грусть. Пусть он никогда не любил Официй и не считал его своим домом, люди, жившие там, были его единственной семьей. Когда Андрея вышел в прихожую, его уже ждали Физба и Эвандер. Сестра Агнеса отвела Эвандера в сторону и давала ему какие-то напутствия перед заданием. Все в Официи привыкли к этому, потому что он был ее любимчиком. «Это от того, что он зарабатывает больше вспышек, чем все остальные», язвила Физба всякому, кто был готов ее слушать. Никто из них не осмеливался поднять голос в присутствии клиентки, госпожи Дезидерии. Она только пришла, но ребята сразу поняли, что имеют дело не с обычной аристократкой, пусть даже казалось, что Дезидерия всего на несколько лет старше их. «Прекрасно, все в сборе», — обрадовалась сестра Агнеса. «Госпожа Дезидерия, я вручаю подопечных вашей заботе. Они в вашем полном распоряжении на ближайшие 5 дней. Позвольте представить, это Физба, наша локалита». Физба склонилась в почтительном приветствии свету. «Эвандер, наш одаренный Антеа», — не без гордости представила сестра Агнеса. «Рад знакомству, госпожа», — поприветствовал Эвандер и, следуя придворному этикету, поцеловал даме руку. Стоявшая позади Физба закатила глаза. «И, наконец, Андреа, персона». Андреа повторил приветствие Физбы. Несколько мгновений Дезидерия рассматривала его нетипичную внешность. «Вы мужчина или женщина?» — спросила она его. «Буду кем захотите, госпожа. Не определяю себя ни как мужчину, ни как женщину. Все зависит от случая и маски, что я ношу, конечно же». «Хорошо. В таком случае не будем терять время», — удовлетворенно кивнула головой Дезидерия. Процессия направилась к Фаусу по песчаной дорожке. Впереди высился паланкин Дезидерии, который несли 4 бледных отверженных. 3 подопечных Официя шли за ними, а замыкал шествие бритоголовый слуга. «Неужели тебе не больно ходить босым?» — спросила Физба, кивнув на перекинутые через плечо сандалии юноши. «Мне нравится ходить без обуви. Сестра Агнеса запрещает мне делать так в Официи, однако на воле я не собираюсь лишать себя такого удовольствия». «Тем лучше для тебя. И потом, твои ноги крепче, чем у Эвандера. Бедняжка может погибнуть от любой царапины». «Кто-то надо мной насмехается», — саркастично спросил Эвандер, встав так, чтобы оказаться на одной высоте с товарищами. «Обсуждаем твои ноги». «И что с ними? У меня прекрасные ступни. Посмотрите на мои ровные пальцы, самые лучшие во всем Серебряном Королевстве. Да что там, во всем люксе? Других таких не сыскать». «Да мы знаем, что у тебя красивые ступни», — продолжала издеваться Физба. «Иначе ты не натирал бы их каждый вечер кремом с календулой». Эвандер так сильно покраснел, что даже его яркие веснушки перестали быть заметными. «По крайней мере, они хорошо пахнут благодаря крему», — запнувшись, ответил юноша. «Конечно, ведь в жизни так важно иметь приятно пахнущие пальцы ног». Обиженный Эвандер поднял голову и ускорил шаг, обогнав товарищей. Физба и Андреа посмеялись над тем, что он обиделся. Персона позволил себе задать подруге крайне болезненный для нее вопрос, связанный с уроком сестры Агнесы. «Тебя сильно расстроил утренний разговор?» «Ты хочешь сказать обсуждение брака?» «Что ты? Оно же вовсе не напомнило мне о том, что я ходячее недоразумение». Начиная с 14 лет, Физба тратила все выходные на попытки найти партнера. Ее цель была ясна. Девушка хотела выйти замуж. Желательно за кого-нибудь состоятельного. Физба уже давно пыталась найти кого-нибудь, потому что ни возможность присоединиться к культу, ни потеря дара локалиты не волновали ее. Как бы то ни было, все попытки заканчивались провалом. Причиной тому, несомненно, был ее темперамент. Физба никогда за словом в карман не лезла. У нее был дерзкий нрав, и она никогда не стеснялась высказывать несогласие и всегда вмешивалась, если происходящее ей не нравилось. Это была черта характера, которую не очень-то ценили молодые люди Фауса. За исключением Эвандера, которому нравилось играть на ее нервах. «Наступит день, и ты встретишь его», — убеждал ее Андреа. Возможно, во время этого задания. Мы никогда не покидали Офицы на такой долгий срок. Надеюсь. Потому что в противном случае мне придется выйти замуж за Ивандера, ведь он один на это согласится. Ты не обязана это делать. Выбор за тобой. Да, и мой выбор — выйти замуж. Мне не так уж важно за кого. Но все же хочется, чтобы он любил меня. Андреа не одобрял подход Физбы к браку. Он был уверен, что так девушка обречет себя на несчастье. Такой выбор перед окончанием Официя извращал восприятие брака и обесценивал любовь. Для них брак был дверью к свободе. Физба оглянулась на отверженного, который беззвучно следовал за ними. «Мне не нравится, как этот отверженный смотрит на нас». «Он делает это по приказу хозяйки», — ответил Андреа. «Не стоит называть его так, это обидно». «Как называть? Отверженным? Но ведь все их так зовут», — возразила девушка. «И этого достаточно, чтобы до скончания жизни презирать их? Ты не думала, что им и так достается? Мы не так уж отличаемся». Андреа отметил выражение вины на лице Физбы. Тем не менее, девушка продолжала упорствовать. «Неважно, мне не нравится его взгляд». «Я защищаю вас», — приглушенно ответил отверженный. «Вы мне ответили?» — спросила Физба. «Мне не стоило этого делать, прошу прощения». «С чего ты взял, что нас нужно защищать? Нас коснулся свет». Как бы то ни было, молодой человек держал руку на поясе, за которым виднелась рукоятка большого кинжала. Пусть глаза его оставались полузакрытыми, было заметно, что он начеку. Слуга продолжал идти молча, пока Физба не окликнула его. «Теперь вы можете отвечать. Я вам разрешаю». «Госпожа Дезидерия в опасности. Это означает, что и вы тоже». «Она поэтому наняла нас, чтобы обеспечить себе безопасность? Тогда ваша госпожа ошибается. Я Локалита и без труда найду выход из лабиринта с закрытыми глазами, но я не умею предвидеть нападение». «Почему госпожа в опасности?» — спросил Андреа. «Я и так уже слишком много рассказал, и не могу сказать больше». Андреа не стал настаивать, потому что молодой человек явно начал нервничать. Отверженные по природе не были способны лгать и потому не могли удерживать в себе правду при достаточной настойчивости собеседника. Все и так должно было проясниться в течение нескольких часов. Пурпурная вилла, на которой жила Дезидерия, была одной из наиболее высоко расположенных вилл второго из холмов Фауса. Мощеные дорожки, ведущие к дому, были обсажены кустами мирта, выстриженными в форме шаров. Большие белые колонны, что служили украшением фасада, разделяли проемы, задрапированные пурпурными занавесями. В столице количество колонн указывало на социальный статус владельца. Было очевидно, что Дезидерия принадлежит к одной из самых богатых семей Фауса. Благодаря заданиям Андреа уже выдавались случаи побывать в роскошных домах знати Фауса, и все равно от увиденного голова юноши шла кругом. Слуги, все до единого отверженные, кланялись ему. Некоторые размахивали тканевыми опахалами, стремясь избавить путников от жары, а другие несли на головах изысканные серебряные блюда. «Не будь поросенком!» зашипела Физба на Ивандера, шлепнув его по руке при попытке засунуть в рот финик в карамели. «Задание прежде всего. И что б я без тебя делал, без твоего руководства?» «Ты бы уже давно погиб», — ответила она. «Я это прекрасно понимаю, и потому хочу жениться на тебе, чтобы ты целую вечность присматривала за мной», — ответил Ивандер. «В таком случае ты проживешь еще меньше». Госпожа Дезидерия спустилась из паланкина и гордой поступью пошла впереди отряда. Она пересекла атриум, отделанный красным мрамором. Посередине располагался фонтан, украшенный фигурой вздыбленного коня, из ноздрей которого струилась вода. Их провели в небольшое помещение без окон, где даже днем приходилось сжечь факелы, чтобы разогнать тьму. Служанки, поджидавшие их в комнате, приветствовали хозяйку легким поклоном. Дезидерия довольно осмотрела роскошно убранный стол, дала им знак отойти и предложил гостям занять места на трех полукреслах, расположенных вокруг изобильного угощения. Сама она обошла стол, чтобы расположиться на клинии из инкрустированного дерева. Примечание. Клиния. В Греции длинное ложе, на котором аристократы ели в положении лежа. Бритоголовый отверженный закрыл за ней перегородку и взял амфору, чтобы налить хозяйке вина. Дезидерия заметила настороженность Физбы. «Пирам, мой самый верный слуга. Я абсолютно доверяю ему. При нем можно говорить свободно». Она вздохнула и протянула руку за чеканным кубком, наполненным вином. Наверняка вы задаетесь вопросом о том, что же вам предстоит. Вы наверняка еще ни разу не были на таком продолжительном задании. «Однажды», — начал рассказывать Ивандер, — «меня наняли на 3 дня. Тогда я отправился в гроты тысячелетия, чтобы помочь найти...» Ай! Незаметный толчок Физбы заставил его умолкнуть. Ивандер никогда не упускал случая похвастаться своим мастерством. Девушка добавила: «Самое необычное, что вы наняли сразу 3. Такое бывает редко. Мы раньше не работали вместе, поскольку наши способности не дополняют друг друга». «Я сделала так, потому что предстоящее вам задание будет необычным». Дезидерия глотнула вина, будто хотела придать себе храбрости, после чего торжественно объявила: «Мы похитим жениха принцессы Элоизы прямо накануне свадьбы».